Москва, Кремль, вечер 21 ноября 1942 года. Что ж, Борис Михайлович, пока все идет просто великолепно. С опережением почти на сутки в сравнении с той историей. Следовало ожидать, товарищ Сталин, пока наш противник румыны прежним числом, но разматанные на почти вдвое большем участке, незаметно хуже вооруженные. 22-я танковая дивизия немцев, с которой там весь этот день, 21 ноября сражался наш первый танковый корпус возле Песчаного. Здесь намертво увязло в Сталинграде. В результате первый танковый и 8-й кавкорпус действовали просто в тепличных условиях. Единственное мобильное соединение противника, румынская танковая дивизия, попав под удар двух наших танковых корпусов, 1-го и 26-го, была просто растерзана, никак не повлияв на общую картину битвы. Штабы румынских корпусов были разгромлены в первый же день, как в той истории. Короче, на северном фланге всю третью румынскую армию уже можно списать. Сейчас пехота нашей 21-й армии добивает ее ошметки. Там это закончилось 25-го, здесь, надо полагать, на день-два раньше. Очень странно. Эпизоды повторяются, но со сдвигом. Даже мост через Дон у Калача захвачен совсем как в мире рассвета. Передовой отряд в темноте с включенными фарами в наглую подошел и взял, но на сутки раньше. Подполковник Филиппов, командовавший передовым отрядом, решительный и умный командир, вполне вероятно, что ему в голову пришел тот же смелый и удачный план. Психология? Решительный и умный? Тогда непонятно, что это он в подполковника ходит, да еще на должности командира мотострелковой бригады. Если в течение недели еще так же себя покажет, надо дать ему полковника, коль у него психология такая. Однако и у противника повторилось. Там мыши 22-ю танковую съели, здесь первую румынскую. Так ведь позиции, которые 22-я передала румынам, они и технику в тех же стогах поместили. Ну, а мышам все равно, в чьих танках электропровода грызть. Ну, Борис Михайлович, наградить этих патриотичных грузунов я не могу. Но вот в пропаганде использовать стоит. Как после немцы будут к своим румынским союзникам относиться, которые боятся русских мышей? А что на юге? Как там 24-я? Все в порядке, товарищ Сталин. На этот раз передний край противника был определен точно, проходы в минных полях проделаны и четко обозначены. Радийные танки обеспечили артподдержку, пехота не отставала. Но все-таки механизированные корпуса показали себя намного лучше. Потомки оказались правы и здесь. Меньшее число танков, но в связке с мотопехотой оказывается намного боеспособнее одних танков. Да и артиллерии в мехкорпусах побольше, как и в той истории. 4-й мехкорпус взял станцию Абганерова на линии Сталинград-Сальск и совместно с 13-м мехкорпусом захватил советский вместе с целовыми складами 6-й немецкой армии и авторемонтными мастерскими. Продовольствие, боеприпасы, горючее и свыше 1000 автомашин. Когда? Доклад пришел час назад. Даже число трофеев совпадает. Но там это случилось в полдень, 22-го, завтра. Радиограмму «Армия окружена» Паулюс уже послал, как в той истории. Пока нет, так ведь еще не вечер, 22-го. Ну, подождем. Там же, через час. У товарищей военных, похоже, все идет как надо. Можно уделить время и нашим делам. Что у тебя по рассвету, Лаврентий? Вот, товарищ Сталин, докладная записка от товарищей ученых с замечаниями товарища Лазарева и Кириллова. Если коротко, то чтобы обеспечить полное и своевременное использование научно-технической информации от потомков, совершенно недостаточно пятерых академиков, пусть даже гениальных и облеченных всеми полномочиями. Слишком много обнаруживается того, что при внедрении в народное хозяйство, не только в военную отрасль, даст большой эффект с экономией как ресурсов, так и времени на разработку. А если учесть, что Александров и прочие полностью загружены по линии будущих Атом-Маша и Сев-Маша, вот проект создания межведомственного научного центра по типу будущих академгородков и наукоградов. Дай. Так, интересно. Значит, проблема секретности решается различными степенями допуска. Так точно, товарищ Сталин. Полный допуск может быть лишь у руководителей направлений, и то, возможно, не у всех. Товарищи рангом ниже получают каждый свою задачу. Изучить явление, процесс, изобретение, подобрать аналоги в нашем времени, рассмотреть возможность воспроизводства, составить перечень необходимых частных решений, чего не хватает, как достичь. Ты понимаешь, что будет, если информация о рассвете утечет? Так точно. Но я считаю, что нельзя упустить уникальный шанс использовать достижения потомков. В конце концов, все равно придется изучать и внедрять. А чисто технические проблемы безопасности, ну, вполне решаемы. Естественно, придется Молотовск, а в будущем, возможно, и Архангельск, объявить закрытым городом, куда не допускаются иностранцы или лица, сомнительные с точки зрения лояльности. Ввести для занятых в проекте всех, включая чертежников и машинисток, самые жесткие меры по пресечению болтовни и подозрительных связей, внедрить в штат своих тайных сотрудников, ну и, конечно, внесудебное особое совещание для тех, кто все же не оправдает доверие. Высшая мера за болтовню? Ну, если не повлекло тяжких последствий, достаточно заключения на особый режим, по типу тюремного, но без освобождения от работы по специальности. Опыт есть. А Архангельск закрывать зачем? Крупный город, культурный центр, в то время как Молотовск пока еще... Да и искать талантливую молодежь лучше под боком. Зато лесной порт, где часто бывают иностранцы. А вот Молотовск изолировать легко. Но на будущее возможно. Кандидатуры? Вот список. Здесь, кстати, больше половины. Те же персонали, что мы уже рассматривали. Как руководители направлений. Главный ответственный. Непосредственно, на месте. Только за это? Ну, тут и думать нечего. Кириллов. С потомками у него полное понимание. Справляется хорошо. Ну что ж, кстати, есть мнение, что пора ему следующее звание присвоить. Подзадержался он в старших майорах, да и должности должен соответствовать чин. Приказ состав я подпишу. Что, потомки? Как сообщает Кириллов, Лазарев даже звание не отметил, весь в работе. Поставить такой корабль в док — задача далеко не простая. Да и план регламентных работ у них сильно отличается от нашего времени. Кто бы мог подумать, качество сварных швов определять рентгеновским аппаратом. Специальное оборудование делать пришлось, которым уже на Урал Тяжмаши заинтересовались. Это хорошо, что заинтересовались, Лаврентий. А то ознакомился я. В будущем станет проблема разобщенности информации. Секретность — это хорошо. Но ведь бывало, что и у военных по второму разу изобретали, не зная, что это уже... Есть у меня такое мнение, что полезно будет для того создать что-то похожее на их интернет, но без сети. В смысле хранения и обработки информации. Центр межведомственный, где собирается все. И каждый наш изобретатель, все равно гений отдельный или учреждение, может послать туда запрос: «Вот мне надо это, есть ли уже?» А ему ответ: «Согласно допуску, есть, вот описание, или есть, но обратитесь наверх, обоснуйте необходимость или закажите готовые изделия у производителя. Поскольку секретно, или, простите, но нет, думайте сами». И вот кажется мне, что наш межведомственный научный центр в это самое и превратится, когда наследие потомков мы освоим полностью и целиком. Ведь когда-то этот момент наступит. И что бы мы тогда делали с секретной командой высококвалифицированных специалистов? Тогда придется из Молотовска город-сад делать. Пока война, ладно, но после. Не поедут высококвалифицированные в глушь, будут считать за ссылку. И всеми силами удержаться в Москве, Ленинграде пытаться. Опять же, опыт есть и прецеденты. Я отчего про Архангельский вспомнил. После победы, Лаврентий, возможно и то, и другое. И Молотовск расцветет, и Архангельск наукоградом сделаем, когда станем сильной державой, богатой державой. Ну а пока войну бы нам выиграть быстрее и с меньшим уроном. Еще что-то? Да, вот, по объекту кукуруза. Копает. Что будем делать? То есть, как копает? Где он ресурсы взял? Мы же ему отказали. Но он что, трудовую повинность ввел? Абсолютно незаконно? А финансирование? Как ни странно, все законно, товарищ Сталин. Если коротко, то в Среднюю Азию сбежало множество уголовного элемента. Ташкент — город хлебный. Вот кукуруза и организовал массовый отлов онова с трудовым перевоспитанием. А также договорился с узбекскими и таджикскими товарищами. Нет, никакого контрреволюционного сговора, мы все отследили. С кем, о чем? Исключительно по ссылке этого же нетрудового элемента из упомянутых республик. А заодно устроил облаву на кочевые племена, которые в Туркменистане еще есть, изымая работников мужчин. Так он у нас еще одно басмаческое восстание спровоцирует. С этим надо окончать, Лаврентий. Постой. А кто составлял и утверждал проект? Инженерные сложности, уклон канала, расход воды, поглощение грунтом, не говоря уже об изыскании трассы с учетом рельефа местности. Я не инженер, но вот по Беломору что-то такое помню. Кто проект делал? Мне про это ничего не известно, товарищ Сталин. Как и о существовании проекта как такового? Так как же он без проекта, без науки копает? Так и копает, наверное, по компасу. С этим надо решительно окончать, Лаврентий. Работы прекратить, незаконно привлеченных по домам, или что у них там, в пустыне Каракумы. Ну а прочую рабсилу, ты говорил, что тебе она нужна для рассвета, сырье копать. Тем более, что там недалеко. Ретроспектива 2 месяца назад. Москва, Кремль. И снова товарищ Сталин. Так, товарищи ученые, академики, светило отечественной науки, можно сказать. Родина и партия вам доверие оказали. А как вы оправдали его? Кто доказывал, что алмазов в СССР бить не может? Геологические условия не те. А это что? Образцы, добытые в Якутии, близ реки Вилюй. Можете посмотреть, оценить, прочесть сопроводительные бумаги. Алмазы, сопутствующие минералы, образцы породы, по всем признакам коренное месторождение, кимберлитовая трубка. И есть основания считать не единственное. Теории — это, конечно, хорошо. Только советскому народному хозяйству не теории, а полезные ископаемые нужны. Вы, наверное, спросить хотите, отчего некоторые известные вам товарищи отсутствуют? Так они теперь нам совсем не товарищи, поскольку, как оказалось, не только упорствовали в отстаивании своей неправильной теории, но еще и доносы написали на своих оппонентов, обвинив в троцкизме честных советских ученых, которые утверждали, выходит, абсолютно правильные вещи. К сожалению, партия и советская власть не сумели тогда разобраться, а мерзавец Ежов по воле своих империалистических хозяев был лишь рад ослабить экономическую и военную мощь нашей советской страны. Но мы умеем также признавать свои ошибки. Честным советским ученым, несправедливо обвиненным, была дана возможность делом доказать свою правоту. Результаты их экспедиции вы видите здесь, и справедливость будет восстановлена с этих людей. Уже сняты все обвинения, возвращены права, награды и должности. Ну а с клеветниками по законам военного времени. И органы еще разберутся, были ли их действия следствием всего лишь эгоистического карьеризма или прямым вредительством по наущению иностранных государств, желающих ослабления СССР. Я знаю, что некоторые из присутствующих здесь промолчали тогда при утверждении лжетеорий, при обвинении своих товарищей и коллег. Следует ли это считать за отсутствие принципиальности, несовместимой со званием коммуниста? Отныне использование в научном споре политических обвинений будет расцениваться строго отрицательно. Иначе самые бредовые взгляды можно оправдать, что оппонент — троцкист, уклонист, ну что там еще. Так и до Средневековья недолго опуститься, вместо выяснения истины, обвинить несогласного в ереси и на костер. Как говорят классики марксизма, единственный критерий истины — это практика. Родина и партия готовы дать вам шанс делом доказать свою приверженность идеям коммунизма, после чего партии и правительством будут сделаны окончательные выводы. Здесь сведения о наличии полезных ископаемых на территории СССР. Некоторые из месторождений, возможно, вам известны. Советское правительство и Государственный комитет обороны сейчас интересуют те, которые присутствуют здесь, но не нанесены на наши карты. Вам надлежит разобраться с этим, точная привязка к местности, оценка запасов, Обратите внимание на помеченную особо. Нужда нашей оборонной промышленности в этих минералах настолько велика, что разработка должна быть начата в самое ближайшее время. Партия ждет от вас результатов. И постарайтесь на этот раз ее высокого доверия не обмануть. Полуостров Мангышлак. Будущий объект Ашхабад-49. Добыча урана. Становись! Так, бывшие воры, жулики и прочие тунеядцы, советская власть дает вам возможность своим трудом во благо социализма искупить свое бесславное прошлое. А первое правило социализма — это кто не работает, тот не ест. Что лыбишься? Я к тебе обращаюсь, рыло в первой шеренге. Да насрать мне, что ты в законе, если не будешь работать, как все. Ямы вон там, всем видно. У местных это называется зиндан. Вот суну я тебя туда суток надвое и жрать не дам. Мало, посидишь еще. И тогда не захочешь работать. Сдохнешь, там и закопаем. Поняли, уроды? Значит так, вы будете тут работать, строить. В общем, то, что отечеству надо. Приказы инженеров исполнять, как мои. Пререкание, неподчинение, да и просто неусердие снимается половина пайка. Повторно в яму. Так что работать по-стахановски. План, долг, перевыполнение, честь. Раньше построите, раньше решать будем, что с вами делать. Кто хорошо работал, освободим. Бежать не советую. Тут на 300 километров вокруг ни пищи, ни воды, ни жилья. Найдут после кости ваши в пустыне. Вижу, вопросов нет. По бригадам разбиться, разобрать инструмент, за получением заданий разойдись. Бегом! Слышь, седой, ты что, сучился, что ли? Копаешь и копаешь. Западло это для вора, по легавской струнке ходить. Вот брошу сейчас и на, хоть бейте, а работать не буду. Заткнись, ржавый. Понты для девок на хазе оставь. Снимут с тебя полпайки. Что делать будешь? Ну, как-нибудь с голоду не помру. Кормят тут, смотрю, нормально. И на половине можно на нарах валяться. Так норму-то с тебя никто не снимет, ржавый. И хрен ты на полпайки ее выдашь, хоть жилы рви. Недели две, и ты уже доходяга полный. А там и спишут тебя по актировке. Как там в песне? «Начальник, не в силах я норму давать», — сказал Уркаган конвоиру. «А чем кончилось, помнишь?» Ему подписали убытый акт и скинули тело в могилу. «И это если из-за тебя всей бригаде пайку не урежут, а они могут. Ну, тогда, ржавый, после отбоя лучше сам удавись. Не доживешь ты до утра. Или подыхай, но норму обеспечь, или ты покойник. И никак иначе. Поверь бывалому человеку. О, бля, не могу больше. Да заткнись ты, сука, конвоир идет. Да что он понимает, чурка таджикская. Во, пялится, совсем как человек. Ой, ах, за что бьешь? Ух, ушел, ух, ё... «Зубы целы?» «Это ничего, ржавый. Ты Бога моли, чтобы он не доложил. Снимут с тебя полпайки и привет!» «Ну, а я что? Я работаю. Вот не Русь поганая, как дерется-то больно. А я ведь его помню. На канале он с нами вместе киркой махал. А теперь выходит нас сюда, а их конвой...» Не ценит у нас власть русского человека, седой, гнобит почем зря. Ну, а эти, небось, раньше один халат имел, и тот драный. Теперь гордится, что сапоги казенные выдали, и винтарь рад стараться, таджик-узбек поганый. Тебе-то какая разница, таджик он или узбек? Так не отличаю я их, не Русь есть не Русь. И никто их не отличает, ржавый. Когда тут 15 лет назад национальные республики делили, так национальность писали от балды. Кого запишут в узбеки, кого в таджики, всем было по барабану. Но не было никогда таких стран, узбеки или таджики. А значит, нет и такого народа. Племена тут всякие болтались. Ну, а как они себя называли, хрен их разберет. Да смач, небось, бывший. Нашим головы резал. Для своего курбаши. Сука! Тебе, ржавый, повезло еще, что в Карлак не попал. Там вообще додумались, братва сообщила. Петухов бывших над смотрщиками поставить. Представляешь, как они лютовали, зная, что за неусердие их обратно в барак? — Да ты что, седой? Да быть такого не может. Мы же... — Что мы? Бунт против самого поднимем? Так, может, он того и ждет, чтобы... Указ 2.11 от 2 ноября, что нет больше никаких рецидивистов. И если ты третий раз попался... Все равно по какой, то вышаг. Даже если ты на воле, в авторитете, дела разруливаешь, и это уже преступление приравнено к бандитизму. А классово близких вообще добыть? А что будет, когда новый УК примут? Говорят, в нем предусмотрено будет даже за разговор по фене на публике. Или восхваление уголовной жизни... «Ну, не знаю. Пугают, может быть?» «Пугают, конечно. А с чего бы это вдруг?» «Надейся. Знаешь, как я впервые попал? В Питере был такой союз советских хулиганов. В начале 20-х. Честно, не вру. Как было? Идем мы, рабочие парни, с окраин, после честно отработанной смены. А навстречу чистенький такой, в шляпе. Непман. Ну и мы его в рыло, карманы вывернем, часы бумажник на дело мировой революции и в пивную. Или мамзелька расфуфыренная. Мы к ней. Барышня, не желаете нам стакан воды, как учила товарищ Калантай? И ведь все про нас знали. И милиция. Но смотрели так сквозь пальцы, классово близкие. И вдруг 26-м раз — нету. Всех сразу огребли, причем не по уголовной, а по контрреволюционной статье. Вот так я и покатился. А ведь слесарем был на Адмиралтейском, думал после на инженера пойти учиться. Эх, вот и сейчас так же решил сам, что уголовной больше быть не должно. Или завязывай и кайся, или сдохни. Быстрее копаем, вертуха идет. Примечание. Вообще-то поводом для разгона Питерского союза советских хулиганов было чубаровское дело, слишком уж возмутившее и публику, и власть. Групповое изнасилование толпой в 40 человек — комсомолки-рабфаковки, причем среди хулиганов были 9 комсомольцев и член партии, комсомольский секретарь завода-кооператор, что послужило поводом вести дело не по уголовной, а по политической статье. Процесс получил широкую огласку и вызвал начало охоты на ведьм, тьфу, на советских хулиганов по многим городам СССР. After.